Глава 5. По пунктам ответила она на его первую кассету. Как смогла. Записывая ответ, она видела себя словно со стороны, как если бы она сидела на краю поля битвы и бросала ему новое оружие, не зная, на кого он его поднимет. На них обоих? На себя или на нее? Вчера в полдень он принес ей новые эротические картинки, и они переспали друг с другом. В 7 он ушел, и тогда она закончила белить ванную комнату и от тоски по утраченному счастью завыла и защелкала зубами. Сегодня утром он опять пришел к ней. Они пили чай, и перед уходом он отдал ей вторую кассету. Стол, стул, магнитофон, наушники, бумага и ручка. А потом она включает его голос. Сторона А, сторона Б, 60 минут. «Ты умная», — говорит этот голос, — «но души у тебя нет. Обман за эти последние полгода вошел в твою плоть и кровь. Как я могу опять тебе поверить?» Голос произносит: «Я больше не имею права предаваться иллюзиям. Под угрозой гибели. У меня ведь всего одна жизнь, и она у меня последняя». Катарина нажимает на паузу, слышит, как магнитофон выключается. За окном весенняя погода, апрель, ветер, дождь, перемежаемый всплесками яркого, изменчивого света. Деревья за окном содрогаются под ветром. Какое-то время она смотрит на них, потом снова включает магнитофон. «Ты стараешься хотя бы отчасти снять с себя вину, когда говоришь, что этого не случилось бы, если бы я не вернулся к Ингрид. Ты стараешься хотя бы отчасти снять с себя вину, когда говоришь, что если бы не шок, пережитый тобой на вокзале в сентябре, ты не ощущала бы такое отчаяние. Причина твоего шока, не забывай, была в тебе же. Ты стараешься хотя бы отчасти снять с себя вину, когда говоришь, что я мог бы чаще тебя навещать, а я этого не сделал. Мне что, надо было выдерживать еще насмешки твоих коллег? Ты стараешься снять с себя вину и переложить на меня». Этот голос, вторгаясь прямо ей в мозг, произносит следующие слова. «Я знал, что что-то подобное произойдет. Я знал, что это будет этот или тот или вот тот. Один из трех, о которых ты мне иногда рассказывала. Мне оставалось только сидеть и ждать. Я знал это, но не хотел об этом знать. Я знал это и все-таки готов был руку дать на отсечение, что ты будешь мне верна. Ты разделила меня надвое. Теперь я и тот, кто сомневается, и тот, кто верит. 50-50. Но хватит ли половинки любви, чтобы начать все заново? Когда Ингрид теперь спрашивает, что с нами будет, что, по-твоему, я должен ей ответить?» Ашую и Одесную упали наземь без заминки лихого турка половинки. А эти строки из баллады Уланда, над которыми она когда-то так часто смеялась, подошли бы для одной из тем фуги в хорошо темперированном клавире. Катарина нажимает на паузу, и ее охватывает приступ безумного смеха. Маленькая лесная птичка застряла у нее в горле и со смехом пытается вырваться, то ли кукушка, то ли сыч. Слова, что делали ее человеком, Ханс вытащил у нее изо рта. Вытащил у нее изо рта текст, а потом выпустил птичку в лес. 3 часа спустя ее комната превращается в лес. Она кидалась подушками, из пищи и бумаги нарвала снежинок, а рука у нее в крови, и виноват в этом, наверное, тот человек, которым она была когда-то.